Глава вторая. Варда и Каунель уставились на блестящий осколок на краю стола. Самодовольное лицо рыжего на секунду вытянулось, но быстро вернулось в норму. Эльфийка тихонько охнула. Лотар, довольный произведенным эффектом, хрипло покашлял. В черных глазах вспыхнули красные искры, он уставился на эльфийку. Перестав наконец таращиться, Каунель сдвинула тонкие брови и спросила: «Откуда он у тебя?» Ладонь ворга предусмотрительно легла рядом с осколком, пальцы забарабанили в такт мелодии, которую играет на дудке седобородый гном. Играющие гномы — редкость. Но если встречаются, то всегда мастера. Они во всем привыкли выкладываться на максимум. Лотар внимательно следил за лицами эльфов, которые стали совсем недобрыми после того, как увидели талисман. Те даже не пытаются скрыть отношения, хмурятся и жадно смотрят на осколок. Серая даже губы облизывает. Пробегавшая мимо гоблинша подозрительно покосилась на странную компанию. Обычно народ старается не садиться за стол с представителями других рас. Гномы заседают шумными балаганами, распивают хлебный напиток. Эльфы и люди тихонько таятся за дальними столами и стараются не привлекать внимания. Бывают еще мелкинды, тролли, огры. Эти вообще почему-то предпочитают одиночество. Но компания из эльфов и человека, который больше похож на зверя, не сулит ничего хорошего, несмотря на запреты убийств. Гоблинша подошла к выходу. Возле двери стоит огромный огр с зелеными свалявшимися волосами и невесело взирает на таверну. Зеленолицый дернула его за штанину. Бровь гиганта вопросительно поднялась, он наклонился. Гоблинша покосилась на эльфов и что-то быстро зашептала на ухо. Массивная туша переступила с ноги на ногу, он выпрямился и пристально посмотрел маленькими глазками на компанию. Каунель это видела, потому что сидит лицом к выходу. Варда развернут спиной, но догадался, что привлекли внимание. Уши задергались, как у нервного кота, только Лотар сидит неподвижно и шевелит носом. «Так что?» — спросил Варда и покосился через плечо на огра. «Тебе задали вопрос. Ответить не хочешь?» Видя настрой эльфа, Лотар ощетинился и выпустил клыки длиной в палец. В глазах заиграли красные искры, волосы встали дыбом. Каунель отшатнулась, раскрыв рот, и схватилась за рукоять антрацитового меча. В дальнем углу возле выхода огр подозрительно прищурился и уставился на проблемных посетителей. Плечи расправились, спина выпрямилась, он упер кулак в бок и утробно зарычал. В таверну пришли еще три гнома и отвлекли внимание вышибалы. Они начисто отказались снимать огромные шлемы, утверждая, что без них чувствуют себя голыми. Огр настаивать не стал, но посмотрел так сурово, что всем стало ясно, чуть что вышвырнет за забор и разбираться не станет. Из-за гномьих тел стало тесно, и гоблинши буквально просачиваются между широкоплечими рубаками. Те гогочут и стучат кружками о столы, постоянно требуя, чтобы подливали хлебный напиток. Ворк оглядел таверну и открыл рот, чтобы заговорить, но из кухонной двери выплыла высокая гоблинша. Такие только на юге рождаются. В одной руке огромный поднос с дымящимся гусем, в другой — трехъярусное блюдо с пирогами. Широкобедрая гоблинша плавно приблизилась и расставила тарелки с пирогами на соседний стол, где сидят люди. Гуся опустила бережно, словно тот мог развалиться от небрежного обращения. Одуревший запах мигом растекся по таверне, даже Каунель голодно сглотнула. Гоблинша, оценивающе, покосилась на ворга и выгнула спину. Закончив с тарелками, она развернулась к полузверю и спросила: «А ты гуся не желаешь? Или, может, устал? За кузницей в конце постоялого двора дом с багровыми фонарями». «Премного благодарен», — произнес ворк, переводя жадный взгляд с тушки на гоблиншу обратно. «Не до того пока». «Подумай про гуся», — хохотнула гоблинша и хлопнула себя по бедру. «У нас все свежее и горячее». Она сделала акцент на последнем слове, и эльфы переглянулись. Каунель, непонимающе, вытянула уши, зато Варда злорадно ухмыльнулся. Лотар смерил зеленолицую странным взглядом. По гоблинским меркам она красивая, хоть и клыки спилены. Зато руки крепкие, а у них такое ценится. Глаза большие, раскосые, а бедра просто загляденье. «Как зовут тебя, красавица?» — спросил он терпеливо, одним глазом продолжая следить за эльфами. «Закора», — ответила гоблинша и захлопала редкими ресницами. «Вот что, Закора», — начал ворк. «У меня есть друг, который любит горячее и свежее, правда, не здесь. Если хочешь, отправлю ему весточку». Гоблинша разочарованно выдохнула и направилась к кухне. На полпути обернулась и бросила через плечо, перекрикивая шум таверны. «Черкани другу своему». Затем резко крутанулась и скрылась за дверями так быстро, что эльфы не успели опомниться. Ворк, довольный, что его наконец оставили в покое, снова развернулся к остроухим. Взгляд сосредоточенный, короткая пауза не остудила эльфов. Рыжий еще сильнее прищурился и подозрительно смотрит на полузверя. Желтоглазый не сводит взгляд с талисмана. Пальцы дергаются, будто уже его схватили. Напряженное молчание длилось несколько секунд. Шерсть Лотара снова начала вставать дыбом. Каунель задала вопрос. Ответа до сих пор нет. «Ты точно ворк? Или, может, просто оборотень, которого проклял какой-нибудь плюгавенький маг?» — спросил эльф. «Это о воргах я такое слышал. Не при эльфике будет сказано». Полузверь поперхнулся и долго кашлял, пока из глотки на стол не вылетел крупный кусок шерсти. «Тебе прямо тут показать, какой я ворк?» — прорычал Лотар. «Или за ворота пойдем, чтобы наверняка...» Ноздри Варды раздулись, дыхание участилось, пальцы на правой руке сжались в кулак. Он послал Каунель взгляд, в котором ясно читается «не лезть». «Я не хочу драться», — проговорил ворк и глянул на вышибалу, убирая клыки. «Тем более в зачарованной таверне». «И поэтому скалишься?» — спросила серая эльфика, игнорируя молчаливое требование Варды. Странник наклонился к полузверю и зло скривился. Взгляд решительный, в глазах адамантиновый блеск. Ворк даже не подумал отступать, лишь хищно глянул из-под бровей и замер в боевом оскале. Он хоть и ниже на пол головы, но в плечах шире. Каунель застыла в непритворном ужасе, потому что видела странника в бою, а ворк и без угроз выглядит совсем немирно. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами, заставляя огра на выходе нервничать все сильнее. «Имеешь что-то против ворговского оскала?» — глухо прорычал Лотар. Полузверь подобрал осколок со стола и убрал во внутренний край лацерны. Каунель жадно следила, как он бережно прячет блестящий предмет. Затем, медленно оставаясь лицом к эльфу, поднялся со скамейки. Варда осторожно выскользнул из-за стола и шагнул в сторону, прикрывая желтоглазую. Серая, возмущенная, одновременно испуганно выдохнула. Изящные пальцы коснулись локтя эльфа. «Вы же не собираетесь драться прямо в таверне?» — спросила она в надежде успокоить обоих и поближе подобраться к осколку. Но рыжий слышал вполуха, которое вытянулось вверх, как сигнал готовности к атаке. «Ты права, Као», — проговорил он с нажимом. «В таверне не стоит». Странник взглядом указал Лотару на дверь. Возле нее с ноги на ногу переминается огр и пристально наблюдает. Полузверь глянул на вышибалу и молча двинулся к выходу. Варда последовал за ним. Каунель в панике вскочила, едва не перевернув лавку, и бросилась следом. Когда пробегала мимо огра, тот неожиданно опустил ей на плечо широкую ладонь и проговорил густым басом. «Если чего, кричи!» Серая эльфийка механически кивнула и прошмыгнула в дверь. Сумерки накрыли межземье сиреневым бархатом. Небо потемнело, из-за ограды доносятся трели сверчков, и еще каких-то козявок, названий которых никто не знает, потому что приползли из чумного леса. Воздух пропитан влагой и запахом кухни, где безостановочно жарится и парится. Рядом с таверной небольшой домик с вывеской, гласящей, что тут можно подковать лошадь, единорога, заточить когти медведю и любому зверю. Разумеется, за дополнительную плату. Каунель повертела головой и шевельнула ушами, надеясь выяснить, куда подевались ворк и странник. С заднего двора донесся звериный рык, затем послышался шорох легких сапог. Эльфийка бросилась за таверну, забыв натянуть капюшон. В сумерках серебряные волосы разлетелись по ветру, делая ее похожей на лесного духа. Через несколько секунд она оказалась на месте и застыла, как вкопанная. Варда с рассеченной бровью валяется на спине в лапах зверя. Тварь, покрытая черной, как антрацит, шерстью, пытается дотянуться челюстями до его горла. Из глаз красное свечение, клыки побольше медвежьих. Через секунду до нее дошло — это Лотар. Ворк. Ухо порвано в двух местах, края болтаются безжизненными тряпочками. Она хлопала ресницами, пытаясь понять, почему полузверь еще не прикончил странника и не превратился в камень. Потом заметила, что рыжий придавил к его горлу меч. Так и катается среди статуй на заднем дворе, пытаясь прикончить друг друга. «Прекратите!» — в отчаянии прокричала Серая. «Вы совсем оплоумели?» Лотар пнул странника под дых. Тот проигнорировал, потому что эльфы-мастера терпеть боль, но давление ослабил. Ворк этим воспользовался и потянулся клыками к незащищенной шее. Но рыжий вовремя откинул голову, и ворк лишь щелкнул зубами. «Да что это такое?» — крикнула Каунель. «Вы окаменеете, болваны!» Ее призывы к благоразумию утонули в зверином рыке ворга, который умудрился выбить меч из руки эльфа. Он замахнулся огромной лапой и опустился всей мощью вниз. Когти вспороли пустое место, он растерянно повертел головой в поисках беглеца. Пока ворк готовился нанести удар, эльф успел отпрыгнуть на несколько шагов в сторону. Потому что соревноваться с эльфами в ловкости все равно, что ловить рыбу зимой голыми руками. Каунель видела, как оба уставились на блестящий клинок между двумя статуями. Ни ворк, ни бывший лесной эльф не решаются первыми броситься. Понимают, один мощный как тролль, другой такой быстрый, что не угонишься. «Да хватит же!» — взмолилась серая эльфийка, переводя испуганный взгляд с одного на другого. «Я сам решаю, когда хватит!» — прорычал ворк и медленно пошел по кругу, приближаясь к мечу, чтобы отрезать путь рыжему. Из глаз Каунель брызнул желтый свет, она сделала шаг, чтобы кинуться на ворга, но вдруг резко развернулась и бросилась обратно в таверну. Когда добежала, дверь с грохотом открылась. Оттуда вывалился огромный огр, таща за шкирку сопротивляющегося гнома. Рубака нелепо дрыгает ногами, глаза затянуты хмельной поволокой, а пальцы отчаянно шевелятся в надежде нащупать рукоять секиры. Огр подозрительно покосился на эльфийку и тяжелой походкой проследовал к забору. Бедный гном тащится по деревянному настилу, сапоги гремят... Он бормочет что-то несвязное и пьяное. Когда вышибала приблизился к воротам, из сторожки у забора высунулась черная борода и нос картошкой. «Чего?» — спросила борода недовольно. Огр поднял над собой трепыхающегося гнома и сказал гулко. «Гусь готов!» Борода печально вздохнула, затем показался весь гном с черной кудрявой шевелюрой и маленькими глазами. Он быстро просеменил к воротам, послышался лязг засовов. Открылась небольшая калиточка, рассчитанная, видимо, как раз на таких посетителей. А может, потому что хозяин таверны — гном. Огр сделал шаг и замахнулся, как в игре, когда нужно катать глиняный шар и сбивать выставленные в ряд бревна. Рубака в его руке обреченно простонал и кое-как сгруппировался. Загремели доспехи, гномье туловище вылетело за забор и скрылось в кустах ежевики. Каунель Оторопела, наблюдала за всем, пока, наконец, не вспомнила, зачем сюда прибежала. Тряхнув головой, она в три прыжка подскочила к огру и вцепилась в гигантскую руку. «Пойдем скорей», — взмолилась она и посмотрела на вышибалу так жалобно, как умела. Огр глянул на серую сверху, потому что выше ее в два раза. Спрашивать не стал. Он сотни раз видел такой взгляд у эльфиек, гномок, гоблинш и человеческих женщин. Каунель кинулась обратно на задний двор, прижав уши, чтобы слышать, идет ли огр следом, но это оказалось лишним. Грохот шагов такой, словно там не огр, а целый тролль. Эльфийка облегченно выдохнула, но тут же побледнела, увидев, как из-за угла вылетело бревно и ударилось в стену кузни. Пыхтя, как загнанный единорог, она выскочила на задний двор и едва не споткнулась о лук Варды. Тот балансирует на голове статуи гоблина, умело уворачиваясь от прыжков ворга. Увидев Каунель, он отвлекся, и Лотар сбил его на землю. Эльфийка зажала рот ладонью. Варда кувыркнулся два раза и оказался возле своего клинка. Когда потянулся к мечу, из-за таверны вышел огр и тяжелой походкой направился к дерущимся. От шагов статуи тихонько зазвенели, с глухим стуком ударяясь о настил. Лицо недовольное. Видно, подобных заварушек насмотрелся вдоволь. И меньше всего хочется искать место на заднем дворе для окаменевшего убийцы, где уже скоро ставить будет некуда. А затем думать, куда деть труп, потому что владелец на прошлой неделе запретил хоронить на территории постоялого двора. В чумной лес соваться неохота, а копать прямо возле забора никто не разрешит. Серая с надеждой смотрела, как приближается гигант, затем сложила ладони трубочкой возле рта и крикнула: «Огр идет! Успокойтесь оба немедленно, иначе нас выкинут, как котят!» Варда покосился через плечо и сдул со лба рыжую прядь. Бровь разбита, багровая струйка сочится по виску. Он вытер кровь двумя пальцами и выпрямился. Лотар тоже остановился и угрюмо смотрит на вышибалу, который выглядит совсем недружелюбно. Громила подошел и остановился между ними, словно зеленая гора. Из ноздрей вылетают клубы зеленого пара, маленькие глазки смотрят сурово. Он сложил ладони и хрустнул пальцами так громко, что в стойлах заржала лошадь. «Что тут делается?» — спросил он густым басом и окинул двор таким взглядом, что все поежились. Каунель открыла рот, чтобы ответить, но Лотар вскинул ладонь и расплылся в зверином оскале. «Да вот», — соврал он рычащим голосом, — «не можем решить, кто за обед платить будет». У Варды из раны над бровью снова потекла кровь, уши покраснели от напряжения. Он попытался вытереть багровую струйку локтем, но из-за чешуйчатых доспехов только размазал по лицу. Каунель дернулась к нему, но огр посмотрел таким взглядом, что осталось на месте. «Да, с этим есть проблемы?» — спросил вышибала и сдвинул брови. Каунель, наконец, смогла рассмотреть задний двор. Вся территория за таверной заставлена окаменевшими в разных позах статуями. Гномы, огры, эльфы, люди, даже какой-то странный человечек, видимо, Мелкинд. Все они стали жертвой собственной кровожадности и злости. Сумерки уже успели превратиться в ночь. На небе появились звезды и принялись мерцать на разные лады, будто предвещают снег. Но в этих краях это невозможно, потому что слишком тепло. Деловитая гоблинша вышла из синей возле кузни и расставляет у конюшни фонари, забитые светлячками. Постоялый двор наполнился зеленоватым светом, в котором огр кажется болотным исчадием. Он упер огромный кулак в бок и подозрительно уставился на ворга. Лотар зарычал, но клыки убрал. «Никаких проблем», — сказал он, возвращаясь в человеческий облик. «Я говорил, если съем гуся и поросенка, то мне и платить. А Варда считает платить положено ему, потому как я вроде гость. Но серый, понятно, не в счет». Желтые глаза эльфийки гневно сверкнули, но она смолчала, только нос скривила. Огр с сомнением посмотрел на Лотара и сморщил лоб. «Василенок, хватит?» — спросил он. Лотар хрипло усмехнулся и проговорил, облизывая вытянувшийся клык. «У меня, конечно, желудок не огриный, быка не впихну, но с поросенком и гусем как-нибудь справлюсь». Брови вышибало перестали хмуриться, но взгляд остался суровым. Он поднес ладонь к губам и смачно плюнул, затем провел по волосам, примазывая те, что выбились из общих зеленых колтунов, и протянул таким тоном, что стало ясно, он всех раскусил. «Ты мне зубы не заговаривай. Если сожрал стряпню, сам и плати. Нечего тут устраивать. За таким чешите к солнечным эльфам. У них, говорят, совсем крыша того. А не сожрал, топай от седого. И приятелей своих забирай. Мне такие не нужны». Пока Огар отчитывал Лотара, странник быстро собрал оружие и убрал на место. Драка с воргом — непростое испытание. Даже для могучего и мудрого варды, который даже троллей может обдурить. Когда Огар назвал их приятелями полузверя, странник вытаращил глаза и оторопело застыл возле статуи человека. Уши нервно задергались, словно хочет ответить что-нибудь резкое, но сдерживается, чтобы не провоцировать снова. Странник покосился на серую эльфийку. Та переводит победный взгляд с него на ворга и обратно, мол, вот какая молодец, не дала друг друга пришибить. «Про солнечных эльфов я только слышал», — согласился Лотар. «Но такого, что упаси меня, волчица. А эти не солнечные, эти обычные». Варда и Каунель обменялись удивленными взглядами. Догадались, ворг видит эльфов впервые и знает только понаслышке. Каунель хмыкнула. Как легко и просто ворг выяснил, кто она такая. Вот оно как. Эльфы бывают обычными. Она, бедная, 3 дня гналась за талисманом, чтобы тот помог вернуть память и объяснить, почему так отличается от других эльфов. А тут все просто. Обычная. Огар приподнял мясистую бровь и посмотрел на ворга так, словно тот утверждал, что вода сухая. Полузверь понял, что сморозил глупость, и замолчал. Из-за угла таверны вышла еще одна северная гоблинша со связкой фонарей. В колбах мечутся светлячки, заливая постоялый двор зеленоватым светом. Тени от статуи вытянулись и приняли угрожающий вид. Сами статуи тоже стали казаться жуткими. Каунель, наконец, сдвинулась с места и подбежала к варде. Тот угрюмо посмотрел на нее, словно это она виновата в драке. На что эльфийка захлопала ресницами и поправила вырез корсета. Рыжий моментально отвлекся на декольте, а серая вытерла сукровицу ему со лба. Увидев странную компанию вместе с вышибалой, гоблинша недовольно закряхтела. Затем поставила один из фонарей на пенек и быстро удалилась. «Так», — проговорил, наконец, орк. «Узом чую, вы, ребята, не успокоитесь. Так что давайте, собирайте пожитки и топайте. Упаси вас, болотник, если услышу, что снова деретесь. Вытащу за калитку и сам подрываю головы. Там чар нет». С этими словами он развернулся и тяжелой походкой направился прочь. Компания гномов, наблюдающая в окно за развитием событий, разочарованно скривилась и вернулась к тарелкам и кружкам с хлебным напитком. Человек в длинной одежде тоже смотрел в окно, но когда Варда бросил на него суровый взгляд, отвернулся, словно ничего не видел. Через открытые форточки слышно, как гоблины бурно обсуждают красочную драку. Да так, что на заднем дворе слышно, как было бы весело, если бы ворк оторвал эльфу уши, а тот отсек зверю хвост, а потом оба рвали друг друга на части и умерли бы одновременно. Один доказывает, остались бы трупами, другой считает, что они непременно должны окаменеть, потому что хоть и умерли, но все равно убийцы. Канаэль потрясла головой и натянула капюшон, пытаясь спрятаться от навязчивых гоблинских голосов. Но это не помогло. Коротышки замолчали только когда грохнула дверь таверны. Эльфийка досадно вздохнула. Она рассчитывала хоть сегодня поспать в тепле и сухости, хоть не в огромной кровати, но хотя бы не на земле, и вообще хотя бы поспать, чего она не делала уже давно. «Все из-за него», — прошептала она Варди, косясь желтым глазом на Лотера. Тот не повернулся. Ну и так ясно, слышит. Он тронул пальцем разорванное ухо и поморщился. В черных глазах вспыхнули багровые искры, он глухо зарычал, но остался в человечьем облике. «Если ты не заметила, серая», — проговорил ворк глухо, — «не я начал». «Ты», — сказал эльфийка язвительно, — «надо нормально на вопросы отвечать, а не отмалчиваться». «Не начинай», — оборвал ее Варда, и серая замолчала на удивление даже себе. «Мы уходим. Я обещал найти способ заставить талисман работать. Пусть ворк носится где хочет, а у нас своя дорога». Глаза Каунели изумленно округлились, рот открылся. Когда Варда сделал шаг в сторону ворот, она вцепилась ему в локоть и проговорила горячо. «Ну, как же так? У него тоже талисман». «Ну и что?» — сказал Варда. «Если обратился к нам, значит, и у него не работает». С севера прилетел порыв ветра и принес порцию свежего воздуха. Кухонный смог над постоялым двором разорвался, показались звезды. Когда сверху упали две большие снежинки, моментально растаяв на деревянном настиле, Каанель подняла взгляд к ночному небу и посмотрела вдаль. Из-за леса несется большая темная туча, постепенно проглатывая звезды. Лотер пошевелил носом и тревожно завертел головой, затем приложил ладонь козырьком ко лбу. «Что за леший?» — выдохнул он, вглядываясь в исчезающее ночное небо. «Варда, что-то мне не по себе», — произнесла эльфийка, прижимаясь к могучему торсу странника. Из сторожки у калитки выскочил взъерошенный гном с небольшим колокольчиком в руке и засеменил к таверне. Колокольчик не столько звенит, сколько гремит, как медный таз, но гном только усерднее старается. По пути он заметил эльфов и ворга. Глаза в ужасе округлились, брови вылезли на лоб. Гном схватился за бороду и поднял колокольчик над головой, продолжая отчаянно звенеть. «Ветер!» — прорал он надрывно. «Северный ветер!»